мы встречались с тобой на закате, ты веслом рассекала залив. Я любил твое белое платье, утонченность мечты разлюбив. Были странны безмолвные встречи, впереди на песчаной косе загорались вечерние свечи, кто-то думал о бледной красе. Приближений, сближений, сгораний не приемлет лазурная тишь. Мы встречались в вечернем тумане, где у берега рябь и камыш. Ни тоски, ни любви, ни обиды. Все померкло, прошло, отошло. Белый стан, голоса панихиды и твое золотое весло.